«Он не ранен?» — женщина еле слышно произнесла. «Мы шли, шли без конца. Он выбился из сил». «Откуда вы?» «Из С. Это на самом севере. Они пришли, все пожгли. Я убила, сорвала с стены ружье и пальнула из забора в первого попавшегося. Мы бросились бежать. Когда мы останавливались перевести дух, мы слышали топот их ног. Они катятся, катятся, все небо черным черно. Это как стена града. И мы бежали, бежали. Он упал, я его понесла. Кто он? Мой брат. Нельзя ж тут валяться в пыли. Вас топчут, встаньте. Есть у вас в Париже знакомый? Никого нет, и ничего у меня нет. Все разорено. Мы бежали без гроша. В чем были?» Она решительно сказала: «Идемте». «Куда?» «Ко мне». Они подняли лежавшего. Сестра за плечи, Анетта за ноги. Обе были сильные, а исхудавшее тело весило немного. На площади нашлись носилки. Старик рабочий, какой-то мальчуган вызвали снести их. Сестра упрямо цеплялась за руку брата. Она путалась в ногах у носильщиков, натыкалась на прохожих. Она-то взяла ее под руку и крепко прижала ее локоть к себе. Когда носилки подскакивали, пальцы женщины судорожно сжимались, а когда носильщики на минуту поставили на землю свою ношу, она опустилась на колени тут же на тротуаре, нагладила брата по лицу, из губ ее лился поток слов, суровых и нежных, то французских, то фламандских. Добрались до дома. Она-то поместила своих новых жильцов в столовой. Бернардены одолжили ей кровать одного из своих сыновей. Второе ложе устроили на полу, постелив матрац Анетты. Больной не приходил в себя. Его раздели, послали за врачом. Еще до его появления сестра, и слышать не хотевшая об отдыхе, свалилась, как подкошенная, на постель, и сон поглотил ее на целых 15 часов. У постели больного осталась Анетта. Она переводила взгляд с одного лица на другое. С лица брата, воскового, опавшего, будто жизнь понемногу покидала его, на лицо сестры, грубое, распухшее, широко раскрытым ртом, откуда вместе с дыханием выталкивались точно порывом ветра невнятные слова. Анетта, оберегая в ночной тишине сон этих двух существ, сон смерти и сон безумия, подала в дремоту и, содрогаясь, спрашивала себя, ради чего впустила она в свой дом это бредовое видение. До войны между квартирами не было ни малейшего соприкосновения. Ближайшие их соседи в лучшем случае знали по фамилии. В первые же недели войны это расстояние сократилось. Отбросив таможенные рогатки, маленькие провинции соединились в одну нацию. Их чаяния, их страхи перемешались. Встречаясь на лестнице, жильцы уже не отворачивались друг от друга. Они научились прямо смотреть в лицо один другому и раскланиваться. Перекидывались двумя-тремя словами. Отрешившись от своего пугливого индивидуализма, от своей самолюбивой замкнутости, и перестали уклоняться от ответа на участливые вопросы. Обменивались новостями об ушедших на фронт родных и о великой родственнице, родине, над которой нависла угроза. У лестницы в ожидании почты собиралась кучка людей. Делясь своими тревогами, они согревались теплом взаимного доверия. Они научились быть снисходительными, при случае забывать свои предубеждения с такой же легкостью, с какой эти предубеждения создавались, и молчаливо отбрасывали на время те из них, которые стеной вставали, отделяя их от соседей. Теперь Жирёр вступал в разговор с Бернарденом, а благочестивые дамы Бернарден, приветливые, но робкие, мило улыбались Аннетте, когда разговаривала с ними. Они решили забыть до нового поворота событий свои подозрения насчет таинственной соседки, ее материнства, может быть, незаконного. Жильцы не сблизились между собой, не сделались более терпимыми. То, что они считали недопустимым вчера, не стало допустимым сегодня, но они старались не видеть того, чего не хотели принять. Одна лишь маленькая госпожа Шардоне вся ушла в свое горе. Она упорно не замечала ласкового взгляда Лидии Мюризье, который чувствовал, как она страдает, и безмолвно предлагал ей страдать и надеяться вместе. Все жильцы сверху донизу были пассажирами одного и того же корабля. Надвигался тайфун, опасность сравняла всех. Почему не весь мир в опасности? Будет еще это. Тогда все народы наперекор своему естеству слились бы в единое человечество. Но лишь при двух условиях. Первый, чтобы никто не рассчитывал уйти от опасности в одиночку.